вы были так правы. Мне это нынче так известно. Вас нет, и все же повсеместно меня преследуете вы. Вы уезжаете со мной в мои далекие дороги. Вы были лишь одной из многих, из многих стали лишь одной. Вы мне шептали о любви, я так завороженно слушал. Вы целовали прямо в душу и насладиться не могли. Простите мне мою вину, я в эту ночь случайно выжил. Как я убийственно унижен тем, что по-прежнему живу. Какое пьяное вино ночью с вами пили. Ох, мой, как счастливы мы были, пока не кончилось оно. Я говорю с тобой на вы, и ты прости мне эту волю. Еще не начатая повесть уже закончилась, увы. И мне опять в который раз выходит дальняя дорога. Оставь меня, побойся Бога. Существует не для нас. Какое пьяное вино мы в эту ночь с тобою пили. Бог мой, как счастливы мы были, пока не кончилось оно. Какое пьяное вино.